Глава десятая. Игорь. «Игорь! Игорь! Ау!» — зовет меня Жанна, водя пальцами по волосам на груди. Это было прекрасно. Нежно целует в плечо, поглаживает стопой мою ногу, мурлычет что-то, а у меня на душе кошки скребут. «Я так по тебе соскучилась. Боялась, а вдруг ты после самолета на работу уехал. Как классно я подгадала, да?» Радуется, спускается пальцами к животу, и там что-то чертит. Телу приятно, сердцу тоскливо. Я ведь еще перед командировкой сказал, что прилетаю в понедельник после обеда. Она запомнила. На самом деле я сорвался в воскресенье, оставив в столице заместителя. Все, что было нужно решить, обсуждали удаленно. В понедельник вечером Жанна приехала ко мне сама, решила сделать сюрприз, торт маленький привезла. То ли бантон, то ли бетон. Странное какое-то название. Прошла на кухню-студию, открыла коробку, а там надпись «Лучше тебя только секс с тобой». Усмехнулся, помолчал, посмотрел на нее выжидательно, а она поставила торт на стол, развязала ремень на длинном пальто, сняла его и бросила на спинку дивана. На ней был светлый брючный костюм. Жанна расстегнула пуговицу на пиджаке, провела пальцами по лацкану, показывая, что под ним у нее только тонкое кружево. Сегодня вроде не мой день рождения для таких подарков. Упершись бедрами в край стола, поставил руки по бокам и сжал деревянную поверхность. Красивая, сексуальная, страстная женщина. Мы с ней официально встречаемся. Я сам пригласил ее на свидание пару месяцев назад, потому что заинтересовала. Потому что пробуждала во мне мужской интерес. И чего, блядь, мне еще не хватает? Чего мне еще надо? Мое тело реагировало на женщину, которую я сам же выбрал, но в голове стоял образ другой. Жанна подошла ближе, удерживая зрительный контакт, коснулась указательным пальцем поверхности торта. Я наблюдал за тем, как она собирает им крем и тянет его к лицу, погружает в рот, облизывает, закатив глаза. «Хочешь, тебе так же сделаю?» Открыв их, спросила меня и прижалась всем телом. Взгляд серых глаз с поволокой обещал, что будет хорошо, что я вытравлю из себя дурные мысли, что сделаю так, как просила Лиза. Отстану от нее. «Хочу». Процедил сквозь зубы, опустив ладони на ее талию. Она довольно улыбнулась и поцеловала меня. На губах Жанны остался приторно-сладкий вкус крема, а я вспомнил мягкость других, но тут же отдернул себя. Так нельзя. Через несколько минут из кухни мы переместились в спальню. И вот теперь лежим на кровати, молчим, выравниваем дыхание. Поворачиваю голову, замечая на тумбочке сигареты с зажигалкой. Самое то. Мне сейчас это очень нужно. Жанна привыкла к моей вредной привычке, хотя пару раз намекала, что надо бы бросить. Вот друг мой Даник молодец. И курить бросил, и бухать. Но это уже совсем другая история. «Как поездка?» — вытягивает из мыслей ее тонкий голосок. Затягиваюсь, выпускаю изо рта кольца дыма, которые взмывают к потолку и растворяются в полете. «Хорошо, продуктивно. Как у тебя?» «На работе?» «Да все так же. Все приходится делать самой. Молодежь косячит, приходится то орать, то объяснять». «Ну так Москва тоже не сразу строилась». «Да, но все-таки мы в свое время были серьезней». Она садится рядом, свет ночника красиво падает на ее лицо и обнаженное стройное тело, о котором она хорошо заботится. «Игореш, а что ты мне ничего не сказал про мой новый лук?» «Про что? Про лук?» Сдвигаю брови к переносице и снова затягиваюсь. «Лук, в смысле образ по-английски. Смотри». Она приподнимает волосы вверх, опускает их, и они водопадом ложатся на плечи. «Короче стали. Подстриглась?» «Ага», — объемчик добавила. «А знаешь где?» «В 25-й студии. Куда ты ходишь?» Замираю, прищуриваюсь, зажимаю сигарету зубами, потом убираю ее. «Разве у девочек вроде тебя нет своего постоянного мастера?» «Девочек?» «Вот спасибо, милый. Есть, но мне захотелось попробовать для разнообразия сменить парикмахера». Тень растерянной улыбки касается пухлых губ. «Мне понравилось, как тебя подстригли, и я тоже решила освежиться. Записалась туда. Как же зовут мастера? Сейчас помню». Она щелкает пальцами. «Лиза, взрослая такая, лет под 50». «Хм». Откашливаюсь в кулак от того, что в горле запершило. «Тебе идет». Сохраняю покерфейс и вижу, что она ждет дальнейшей реакции. Не пойму только на что, на стрижку или имя мастера. Не случайно ведь она пошла именно в 25-ю студию, которая вообще в другой стороне от ее дома и офиса. Это я живу на пару улиц выше, поэтому туда хожу. А она подозревает, слышала мой разговор со львом. Вот думаю еще раз потом к ней сходить. Смотрит на меня, улыбаясь. Сходи, пожимая плечами, спуская ноги с кровати и ищу в тумбочке пепельницу. Там ее нет, поэтому встаю и иду в ванную. Я в душ. Если что-то слышала о Лизе, то лучше промолчать и не компрометировать ее дальше. Лиза — прошлое, которое не отпускает. Но я не хочу, чтобы у нее были проблемы. Стоя под прохладной водой, пытаюсь собрать мысли в кучу. А они все крутятся и вертятся вокруг Лапиной. То, что Жанна к ней ходила, плохо. То, что даже в постели с ней меня не отпускает образ одуванчика, еще хуже. Выхожу из ванной, и ее занимает Жанна. Я же натягиваю штаны, футболку и толстовку. Жутко хочется снова курить, поэтому беру сигареты, зажигалку с пепельницей и выхожу на лоджию. Приоткрыв окно, вдыхаю холодный воздух тихой декабрьской ночи. Закуриваю, смотрю на небо, на котором ни звезд, ни луны не видно, только черное бархатное полотно. И вновь в голове Лиза. Ее лицо, глаза, губы. Волосы, голос, руки. Вспоминаю, как приехал к ней из аэропорта и увидел ее с Виктором, будь он неладен. Что-то дурное шевельнулось внутри. Ревность. Когда зашел к ней в квартиру, увидел, что она после свидания уставшая, но чертовски красивая в черном скромном платье с собранными волосами, из которых выбивались волнистые пряди. Вроде все было просто и закрыто, но в то же время... изящно. Я вкус ее губ до сих пор помню, и ни крем, ни никотин не смогли его заглушить. Это неправильно думать о ней. Но у меня слишком много вопросов, на которые упрямая Лиза не хочет отвечать. Когда увидел в отчете Льва, что дочь Вероника Аркадьевна Лапина родилась в начале 96-го в Уральске, почувствовал, что что-то не так. Но она складно все рассказывала про парня, который бросил, что на секунду я снова ей поверил, а потом в глаза заглянул и понял, что врет. Скрывать свои чувства у нее всегда плохо получалось. Даже когда я ее впервые до дома проводил, видел, что вся смущенная и пунцовая. И вовсе не из-за мороза. Шарф у нее с головы слетел немного, а она словно не замечала. Я руки протянул и поправил. «Не простудись, одуванчик», — сказал ей тогда. «Почему одуванчик?» Глаза свои голубые и бездонные вытаращила, смешная такая, маленькая. «Твои пушистые волосы похожи на одуванчик». «А, ну я пойду домой, а то мама ругаться будет». «Иди». «Хорошо», — взмахнула пушистыми светлыми ресницами и так посмотрела, что в самое сердце попало. «Пока». Она помахала мне рукой на прощание. И так осталась в памяти чистой, светлой, смущенной. Даже когда предала, я все равно ее любил. Долго. И сейчас я хочу понять, что же с ней случилось, потому что это уже не та жизнерадостная девочка Лиза.